На собрании он сидел далеко, смотрел в монитор лэптопа, усмехался загадочно. Это всегда помогало. И даже специально вылез с какими-то умными вопросами, чтобы отвлечь шефа от себя. Потом Троепольский велел ему зайти, и он совсем упал духом. Но что-то случилось. Полина осталась в Федькином кабинете, а шеф побежал куда-то, потом вернулся и потребовал у нее ключи от машины. И она побежала за ключами, и невиданная собака затявкала тоненьким, гнусным голосом, и Марат предложил громко: «Давай я тебя отвезу». Но Троепольский только отмахнулся. Объяснение откладывалось, и Сизов был рад передышке. Нужно было что-то придумать, а он не мог. Ничего не придумывалось. «Вы знаете, кто это сделал?» «Нет», — честно ответил Троепольский, очень стараясь не пялить на нее глаза, так как она была красива. Гораздо красивее, чем положено быть обыкновенному человеку. Кажется, она рассердилась и не поверила ему. Ноздри раздулись, и тонкие бледные аристократические пальцы стиснули кофейную ложечку. Троепольский отвернулся и посмотрел на официантку в синем переднике. Официантка была замученной и очень молоденькой, и бегло ему улыбнулась. «Что-нибудь еще?» «Пока нет, спасибо». «Как вы можете не знать?» — шепотом воскликнула Федина племянница, переждав официантку. «Его убили из-за работы». «Почему из-за работы?» «Потому что он больше ничем не занимался. Он только и делал, что ходил на работу». «Лера», — сказал он, чуть споткнувшись на ее имени, — «на нашей работе нет ничего такого, из-за чего можно было бы убить. По крайней мере, я ни о чем таком не знаю». «Вы не знаете, а Федю убили?» «Да», — согласился Троепольский. «А милиция? К вам приходила милиция?» «Я провел в камере последние 3 дня», — сообщил Троепольский. «Милиция как раз уверена, что вашего дядю прикончил я». «Вы?» «Я его нашел. В этом все дело. Я их вызвал. Они приехали и арестовали меня». «Ужас какой!» — пробормотала Лера. «А это правда не вы?» Он глянул ей в лицо. А потом опять по сторонам, чтобы чуть успокоиться. «Это не я», — сказал он наконец. «И я правда не знаю, кто мог это сделать, но я обещаю вам, что найду его». Она смотрела на него с таким страхом, что он вдруг заподозрил неладное. «А вы не знаете, кто его убил?» «Нет!» — крикнула она все тем же придушенным шепотом. «Я знаю, что из-за работы, и все». «Он говорил вам что-то?» «Он никогда и ничего не говорил про работу», — перебила она его. «Он только говорил, что вы гений, и все». «Это нам и так известно», — пробормотал он, и племянница улыбнулась, став примерно раз в 150 краше, а может, в 187. Что ж теперь делать-то?» — жалостливо подумал Троепольский. «А как теперь быть?» «И маму не слушайте», — попросила она, шмыгнула носом и вытянула из-под чашечки салфетку. В этом движении было что-то очень трогательное, детское, непосредственное. Он полез в карман и достал носовой платок. Лера взяла платок и потерла нос. «Маму нельзя слушать. Она у нас неприспособленная. Она всегда такая была. На Федю только надеялась, а теперь не на кого надеяться». «Конечно, мы поможем», — неожиданно для себя пообещал Троепольский. «Вы маме передайте, чтобы она не убивалась из-за похорон и всего остального». Лера вдруг ожесточилась. «Нам не надо помогать. Мы сами справимся. Мне только очень нужно знать, кто его убил. Мне тоже, признался Троепольский, но пока я не знаю. Из-за необыкновенной, сказочной, невсамделишной красы он стал медленнее соображать, мысли загустели и стали похожи на малиновое варенье, сладкие, темные. Все это было странно. Настойчивость, с которой она убеждала его, что Федю убили из-за работы, и ее уверенность в том, что Арсений должен знать, кто убил ее дядю, и срочность этого свидания. Но он все увязал в своих малиновых мыслях, а вокруг шумело переполненное московское кафе в центре, и гремела музыка, и телефоны трещали, и машины медленно ползли за громадными стеклами, и официантки разносили кофе, и треугольные ломти сказочных тортов. И этот гам не позволял ему додуматься до чего-то определенного. Еще ему хотелось пригласить Леру на свидание, и почему-то казалось, что это очень глупо. Глупее ничего не придумаешь. Троепольский посмотрел в окно и подвинулся на алюминиевом стуле с подушечкой, подтянул длинные ноги. «Лера, вы часто виделись с Федей?» «Ну, конечно», — ответила она с досадой. «Он только и делал, что меня контролировал. Он по три раза в день звонил». «Зачем?» «Ну?» Она поболтала ложкой в остывшем кофе. Ему все казалось, что я маленькая. Он боялся, что я глупостей наделаю. И она улыбнулась грустной улыбкой, от которой Троепольский впал в полное уныние. Каких глупостей? Знаете, Арсений, мне кажется, он переживал, что я стану похожа на маму, а он этого не хотел. Троепольский тоже был бы опечален, если бы Лера оказалась похожей на свою маму. Даром, что он эту самую маму видел полтора раза в жизни. Зато сегодня он разговаривал с ней по телефону. «Это касалось вашей работы?» Она не поняла. «В каком смысле?» «Он хотел, чтобы вы работали?» «Как вы деликатно это сформулировали!» Сквозь зубы выговорила она и посмотрела вызывающе. «Да, мы все сидели у него на шее, и мама, и бабушка, и тетя Вера, и я. Ну, так получалось. Я зарабатываю мало, бабушка болеет, тетя за ней ухаживает, а мама... мама просто неприспособленная». Троепольский, понимающе кивнул. Он терпеть не мог тунеядцев и тунеядок и искренне считал, что человек, который не работает, вообще не человек, а просто биологическая субстанция. «Вы не думаете? У нее хорошее образование, университет, филфак, просто она не нашла себя, а искала». Она работала учительницей, но недолго. Потом познакомилась с папой. Когда родилась я, папа умер, а я осталась. На работу она больше не вернулась. «Но вы ведь уже давно взрослая девочка», — неторопливо сказал Троепольский. «Вас не надо кормить кашей 6 раз в день. Или сколько раз в день кормят младенцев?» Варвара Лаптева, которая 6 раз в день кормит мальчика весом 4 килограмма и ростом, пардон, длиной 54 сантиметра, вдруг вспомнилась ему, и он подумал виновато, что так и не позвонил ей. Ей не позвонил, ее мужу не позвонил, а муж большой миллионер, как говорят, перебравшиеся на Брайтон одесситы, он сам слышал. «Я не знаю, сколько раз в день кормят младенцев», — ожесточенно сказала Лера. «Но маме всегда было трудно с детьми. Кроме того, у нее слишком хорошее образование, чтобы работать никем. Вот у вас какое образование?» «У меня, Лера...» «Его и вовсе нету», — поделился сокровенным Троепольский, чем поразил собеседницу до глубины души. Как? Ну, вот так получилось. У вас нет диплома? Нет, покаялся Троепольский. Нет у меня диплома. Можете себе представить? Тут Лера совершенно растерялась, и это было так забавно, что он улыбнулся потихоньку, чтобы она не оскорбилась. А как же вы работаете? Все равно тому, что мне нужно для дела, не учат ни в одном институте. Нет таких институтов. А тогда откуда из книг? Перебил он ее. На самом деле образование — это только чтение книг. Или ты умеешь читать, или не умеешь. Ходить для этого в некое место, где тебе говорят, что именно нужно читать, вовсе не обязательно. А вам кто говорил, что нужно читать? Или вы вот так сразу все знали сами? Сначала родители говорили, они у меня очень образованные люди. Потом я стал выбирать сам, а они просто не мешали мне. Лера никак не могла осознать, что человек напротив, блестящий, насмешливый, знаменитый, склоняемый в правильных журналах, вроде «Власть и деньги», и правильных телепередачах, вроде «Времена» и «Свобода слова», только что признался ей, что он необразованный. Да еще так легко. Или он шутит? И она спросила, вы шутите?